56. Нормально ли, если у взрослого мужчины почти совсем не растет борода? Рост волос, как уже отмечалось, обусловлен генами, доставшимися нам от предков. Например, у индейцев Америки борода практически отсутствует. Мало волос на теле и очень скудные борода у монголоидов Азии, а у коренных обитателей Восточной Африки, эфиопов, наоборот, борода очень густая. Так что посмотрите на фотографии своих дедушек, может быть, и у них борода была не самая богатая. Но вот если в вашей семье только у вас нет бороды, отсутствуют волосы в подмышечных впадинах и на лобке, то, возможно, вы родились с генетическим нарушением, которое носит название синдрома Кляйнфельтера. При этом заболевании в клетках мужчины содержится одна лишняя женская хромосома, что обусловливает высокий уровень женских половых гормонов и снижение уровня тестостерона. Однако современные гормональные методы лечения позволяют привести организм пациента в норму.